smoking raw, OCB, smoking raw, OCB, smoking raw, OCB, smoking raw, OCB, smoking raw, OCB, smoking raw, OCB. Мой райдер это горы, суп, матрас из их атласных задниц. Стеклянный бонг и жирный звук, масштаб амбиций Яникс. Бумаги, ящик, паре банка, ядовитые дряни. На запах кислых тряпок джанки прыгали как лани. Тащи еще бумаги, зацепи побольше влаги. Я рулю 10, ведь вокруг так много этих лали. Томский ролит косяки, из меня валит дым. Smoking raw, OCB, only natural in slim. На концерт к 9 по пути сообразим, где найти, приобрести. Smoking raw, OCB, а пока посидим. Если ты не торопливый, то на мне по пути. Едем медленно и низко, однослой куск крутив на проспекте. Или диски не из джуси, элемента не из кинг-сайз от гильзы. В моей пепельнице гильзы я отламываю типс, чтобы все возобновить. Ведь депо же сумасшедший, меня не остановить. Меня любят эти уши, эти лали, эти духи, эта травка, эти трели. Ведь мой райдер это что? Это raw, OCB. Я в себя вгоняю это, выдувая в MP3, залипая в Mortal Kombat, открывая пачку смокин и включая этот ритм, продолжаю колотить. OCB, smoking raw, OCB, smoking raw. Горы тверкающих лали, среди них я вездеход. Пробираюсь на вершину этой вибропирамиды. Достаю клочок папиры, фараоновый синдром. В моем номере погром, я спускаюсь в лобби бар. Но и здесь уже все в курсе, кто такой депо бульвар. Суки падают из окон, ведь их много. Все мне лезть в эти хоромы, но мне похуй, это дизельная кома. Надо мною облака, там где дым, там и я. Не тяни ручонки, пятки, лучше дай еще огня. Рэп играть, Стивен Хокин, шестерня. Что мне вторит, типа доуп, явно болен, это просто болтовня.